Лолита сидела теперь в гостиной в своем любимом кожаном кресле. Она сидела развалясь, выкусывая заусеницу, следя за мной глумливым взглядом бессердечных дымчатых глаз и не переставая качать табурет, на который поставила пятку, вытянутой в одном носке ноги. И с приступом тошной боли я увидел ясно, как она переменилась с тех пор, как я познакомился с ней 2 года тому назад. Или перемена случилась за последние 2 недели? Где была моя нежность к ней? Разрушенный миф! Она находилась прямо в фокусе моего накаленного добела гнева. Мгла вожделения рассеялась, ничего не оставив, кроме этой страшной светозарности. О да, она переменилась. Кожа лица ничем не отличалась теперь от кожи любой вульгарной неряхи-гимназистки, которая делит с другими косметическую мазь, накладывая ее грязными пальцами на немытое лицо, и который все равно, чей грязный пиджачный рукав, чья прыщами покрытая щека касаются ее лица. А меж тем, в прежние дни ее лицо было подернуто таким нежным пушком, так сверкало росою слез, когда, бывало играючи, я катал ее растрепанную голову у себя на животе. Грубоватая краснота заменила теперь свечение невинности. Весенний насморк с местным названием «кроличьей простуды» окрасил в огненно-розовый цвет края ее презрительных ноздрей. Объятый неким ужасом, я опустил взор, и он машинально скользнул по исподней стороне ее опроставшейся из-под юбчонки напряженно вытянутой ляжки. Ах, какими отполированными и мускулистыми стали теперь ее молодые ноги! Ее широко расставленные, серые, как матовое стекло, глаза, слопнувшие на белке красной жилкой, смотрели на меня в упор. И мне казалось, я различаю в ее взгляде тайную мысль, что, может быть, Мона права, и ей, сиротке Долорес, удалось бы меня выдать полиции без того, чтобы самой понести кару. Как я ошибся! Каким безумцем я себя показал! Все в ней было равно непроницаемо. Мощь ее стройных ног, запачканная подошва ее белого носка, толстый свитер, которого она не сняла, несмотря на духоту в комнате, ее новый луковый запашок и особенно тупик ее лица с его странным румянцем и недавно крашенными губами. Эта краска оставила след на ее передних зубах, и меня пронзило одно воспоминание. О, не образ воскресшей Моники, а образ другой, очень молодой проституточки в борделе много лет тому назад, которую кто-то успел перехватить, пока я решал, искупает ли ее единственная прелесть, юность, ужасную возможность заразиться бог знает чем, и у которой были точно такие же горящие маслаки и умершая мама, и крупные передние зубы, и обрывок тускло-красной ленточки в простонародно-русых волосах. «Ну что же, говори уж», — сказала Лолита. «Подтверждение приемлемо?» «О да», — сказал я. «Абсолютно приемлемо». «Да. И я не сомневаюсь ни секунды, что вы это вместе придумали. Больше скажу. Я не сомневаюсь, что ты ей сообщила все, что касается нас». «Вот как?» Я совладел с одышкой и сказал: «Долорес, все это должно прекратиться немедленно. Я готов выхватить тебя из Берцлея и запереть ты знаешь где, или это должно прекратиться. Я готов увезти тебя через несколько минут с одним чемоданом, но это должно прекратиться. Не то случится непоправимое». «Непоправимое? Скажите, пожалуйста». Я отпихнул табурет, который она все раскачивала пяткой, и нога ее глухо ударилась об пол. «Эй!» — крикнула она. «Легче на поворотах!» «Прежде всего, марш наверх!» — крикнул я в свою очередь и одновременно схватил и вытащил ее из кресла.